Гаврия вскоре уехал на родник с Аралу с золотопромышленником Иваницким. Начиналось бездорожье, вешняя распутица, и Гаврия не мог взять с собой Дарьюшку. Он же ехал по тайге не один, а с хозяином-миллионщиком, с псарем и хамом, как он называл его, добросовестно исполняя должность главного инженера у псаря и хама. Дарьюшка осталась одна в комнате с тремя окошками, за окнами гулко постановал сосновый бор, туго опоясывающий яблоневый сад. Иногда Дарьюшка с утра до позднего вечера бродила среди разлапистых сосен, засиживалась возле бревенчатой избы пасечника Яна Вилисовича, угощалась прошлогодним сотовым медом, пила чай с пасечником и никак не могла избавиться от тягостной пустоты одиночества. С домочадцами дома на дюне она почти не встречалась, да ее и не приглашали на шумные вечера. Она всегда была одна в своей комнате, заставленной диковинными цветами в горшках. И как это не тягостно было сознаться самой себе, но она втайне любила Тимофея, стыдилась своего замужества, о чем никто не знал и не догадывался. Трудные были мартовские ночи с приморозками. В доме на дюне перестали топить голландскую печь, обшитую черным железом, обогревающую кабинет доктора Гривы и комнату Дарьюшки. Неразговорчивая стрепуха тетя Устинья сказала, что дымоход в голландке завалился и топить нельзя, и пусть Дарья возьмет себе лишнюю шубу для сугрева тела, да не жгет керосин в своей комнате. Довольно того, что в гостиной лампы горят до поздней ночи. Дарьюшка вынуждена была просиживать долгие вечера в потьмах, не снимая своей беличьей дошки. На кровать она ложилась, как в гроб, и долго не могла заснуть. В такие часы постоянно звала Тимофея: «Я хочу, Тима, чтобы ты пришел ко мне сюда, в проклятый дом на дюне». Вскоре после отъезда Гаври в тайгу Дарьюшка наведалась в дом дяди Васи, Василия Кирилловича Юскова, внука бабки Ефимии. В доме дяди Васи квартировала классная дама женской гимназии Вероника Самосова, дева из Санкт-Петербурга, весьма начитанная, мечтательная, покойная и плавная, как лодка на реке. Она была блондинка, а усики на верхней губе пробивались черненькие, смешно просто. Она была женственна, терпеть не могла мужчин и неравнодушна была к красавицам-брюнеткам. В Дарьюшку она влюбилась с первого взгляда. Она столько прелестей нашла у Дарьюшки, что и сама Дарьюшка умилилась. Она сказала, что призвана воспитывать у гимназисток неизменную владычицу мира женственность, чтобы дать отпор мужланам и скотам в брюках. Она читала Дарьюшке свои записки о том, как благодаря женственности можно преобразить мир. Но было еще нечто весьма существенное, чем покорила Дарьюшку Вероника Георгиевна. Вероника называла себя социалистской революционеркой. Она люто ненавидела фракцию большевиков и говорила, что если большевики придут к власти в России, тогда Россия скатится в такую пропасть, какой никогда еще не знал мир. Она читала Дарьюшке бесов Достоевского, уверяя, что великий писатель в своем большом романе пророчески поведал миру о большевиках, а не о каких-то там нечаевцах. Досталась и Прасковье Васильевне большевичке, она и такая, и сякая, и что не только притворщица, оболванивающая выжившего из ума доктора Гриву, но и опасная интриганка. «Она же подлая, подлая!» — уверяла Вероника Дарьюшку, открывая ей тайны из жизни хозяйки дома на дюне. «Весь же город столько говорил о ее любви к сыну доктора Гривы. Ужас! Столько лет длилась эта преступная любовь, и вдруг такой конфуз для красавицы. Ее обожаемый сын доктора показал ей спину». «Представляю, как она вас встретила в доме на дюне». Дарьюшка после откровений с Вероникой возненавидела Прасковью Васильевну.